Словно играя, Нелли вынула из ножен дамасский клинок и вытянула руку, любуясь закалом. На Востоке говорят, если меч вынут из ножен, он должен попробовать крови. Вот оно, началось, мелькнуло в моей голове. И чья же это будет кровь, пани? Нелли ухмыльнулась и, слегка проколов пальчик на левой руке, чувственно слизнула капельку крови. Затем она сняла со стены короткий изогнутый меч. «Посмотри, это кинжал для харакири. Правда, что харакири — дорога в рай?» «Не совсем верно». Я осторожно вынул кинжал из ее рук. «Похоже, древние народы общались теснее, чем мы». От нее исходил запах дорогого вина, духов и женского желания. Я умолк, не договорив. «Теснее, чем мы?» — удивилась она. «Можно представить», выдавил я. Гибкая ладонь Нелли скользнула под мой ремень прямиком к моему единственному оружию. В отличие от самурайских мечей в ножнах, оно обещало победу. «Ты никому не говорил, что останешься здесь, сладкий?» Она покачивалась под едва слышную музыку и, ласкаясь, успевала медленно освобождаться от платья. «Я Алина, ясновельможная пани, и мне не перед кем отчитываться», — прошептал я. «Нагая женщина — это женщина во всеоружии», — предупреждали древние мудрецы, «и наша дуэль была впереди». «О, смерть на пике наслаждения! Я не звал тебя, да и теперь не тороплю». Осторожно умерив пыл Анели, я прошептал, что мне бы надо немного успокоиться. В экзотическом интерьере жилища самурая я чувствовал себя резидентом разведки на Дальнем Востоке. Я беспечно влез в ботинки Рихарда Зорги и уже успел набить мозоли. «Обожди, я скоро. Не скучай», — промурлыкала Нелли. Я ослабил ворот рубашки и прилег на широкую низкую лежанку из черного шелка. Оглянувшись на меня, Нелли скользнула в ванную. Уф! Вынужденный действовать без промедления, я мучительно пытался сосредоточиться на поиске перстня. Женщины, как лисицы, прячут свои драгоценности там, где спят. Это древний закон Клеопатры. С тех времен женская психология ничуть не изменилась. Я напряг эрудицию, но кроме хитрости царя Соломона в подробностях, описанных в Библии, ничего не приходило в мой расстроенный ум. Даже мудрейший царь был вынужден пойти на обман, дабы выведать женский секрет. Женщины – существа скрытные, но в период стресса они способны выдать многие свои тайны. В библейском семиречии личность царицы Савской была не менее популярна, чем, скажем, Лолита. Не та заповедная набоковская, а совсем другая. Но даже прекрасной Балкиде Савской было что скрывать, а именно свои ноги, которые, по слухам, были не в меру волосаты. Царь Соломон имел виды на прекрасную царицу. Он решил проверить слухи, дабы их опровергнуть. По прямому указанию Соломона некий мастер изготовил стеклянный пол в зале приемов, похожий на озеро. Едва войдя в зал, Балкида инстинктивно приподняла полы царственного одеяния, чтобы не замочить их в воде, обнажив ту часть тела, которая так долго интриговала царя. Следуя примеру царя Соломона, я должен был мгновенно вывести Анелю из равновесия и сполна использовать эффект неожиданности. Японским мечом я учинил харакири чучелу бенгальского тигра, отхватил у него полоску шкуры и положил в кованый шандал с горящими свечами. Легкий поначалу запах паленой шерсти становился с каждой минутой все гуще. А что если... Вода вовсю клокочет. Нелли холит свое волшебное тело пенкой Афродиты. Похоже, она всерьез включилась в игру. А значит, у меня есть несколько драгоценных минут. Завет резидентов всех разведок и агентур ищи там, где бы спрятал сам.